Он опять откинулся на спинку кресла и при одной этой мысли рассмеялся до слез, даже всхлипнул от смеха. «Кэ Фонг Гу, твое время прошел! Я тебя теперь не бояться!» — захлебывался он. Потом, совсем ослабев от хохота, не в силах разогнуться, мы допили все, что оставалось в бутылке, и Фон ушел к себе, бережно сжимая в руке пакетик сборный. Я предупредил его, что это лекарство отлично помогает против укусов агам, Кэ Фонг Гу и гекконов. Но если ужалит змея, оно ни в коем случае не поможет. Как я и надеялся, рассказ о том, что мое лекарство сделало Фона неуязвимым, он держал в руке Кэ Фонг Гу и остался жив и здоров, на другой же день был у всех на устах. Еще до вечера ко мне явились мои гончие и озарили меня такими улыбками, что сердиться на них было просто невозможно. «Ну, что случилось?» — холодно спросил я. «Масса», — попросили гончие. «Дай нам тот лекарство, которое ты давать Фону, и мы пойти ловить для Маса Кэ Фонг Гу». В тот же вечер я оказался счастливым обладателем двух ящиков красивейших равнинных сцинков, а гончие Бафута, окруженные толпой бафутян, распивали пиво и живописали восхищенным слушателям все подробности охоты, уж, наверное, украшая рассказ всевозможными домыслами. Я сидел на веранде и тоже слушал, а заодно писал записку в ближайшую аптеку с просьбой прислать мне борный. Несомненно, она мне еще очень и очень пригодится. Глава 8. Мнимая слепозмейка. Через несколько недель поток бафутян, которые приносили мне всевозможную добычу, усох до тоненького ручейка. Произошло это потому, что к тому времени у меня набралось достаточно экземпляров самых распространенных здесь животных, и я таких больше не покупал. Веранда возле моей спальни была доверху забита всевозможными клетками, в которых размещались самые разнообразные млекопитающие птицы и пресмыкающиеся. И потому изо дня в день... Все утро напролет и почти весь вечер я посвящал уходу за ними. Дел было по горло, скучать некогда, только успевай чистить клетки и кормить зверей, а сверх того я не уставал с истинным наслаждением наблюдать повадки моих пленников, присматривался, как они относятся к плену и ко мне. Кроме того, я наблюдал жизнь в Бафуте. Веранда, где я хлопотал, поднималась высоко над дорогой, и отсюда отлично видна была сама дорога, двор Фона и окружающие дома. Я глядел сквозь лохматую завесу бугенвилии и видел, как снуют взад и вперед многочисленные жены Фона, его отпрыски и советники, как приходят и уходят по дороге жители Бафута. С моей веранды я видел немало сцен, которые разыгрывались внизу, а стоило протянуть руку за биноклем, как лица актеров приближались ко мне настолько, что я мог разглядеть малейшую перемену в выражении этих лиц. Однажды вечером я заметил на дороге стройную миловидную девушку. Она брела, едва волоча ноги, точно дожидалась, чтобы кто-то ее догнал. Она как раз проходила мимо веранды, и я совсем было собрался окликнуть ее, но вовремя увидел, что ее рысцой догоняет молодой рослый парень, по внешности настоящий богатырь.